Часть 11. Теперь о грубостях, неопрятностях и вообще о физических, собственно, подмечаниях и наблюдениях. Грубость грубости рознь. Я вовсе не против грубости, безусловно. Я даже люблю ее там, где она кстати. Я, главное, против нескладицы языка современного, извращенного, извороченного туда и сюда теми шишками, колючками и ямами натурализма, о которых я не раз уже поминал. Я против ни к чему не ведущей какофонии и какопсихии нашего почти всеобщего стиля. Я против этого взбивания нечистой пены до самого потолка, взбивания равносильного сладкой риторической пене прошлого века, равносильного по излишеству, но вовсе не равноценного по достоинству, ибо во 100 раз лучше пена душистая и несколько даже слащавая, могущая при даровитости ритора возвысить помыслы наши, чем целая куча мусора и дряни, облитой бесполезными помоями. Когда у Толстого Иван Ильич ходит на судно, это ничего. Иван Ильич больной, умирающий человек. Мне это здесь нравится. А когда у Гоголя Тентетников, просыпаясь поутру, все лежит и все протирает глаза, а глаза у него маленькие, то это и очень гадко, и не нужно. Хочется сейчас же поехать к генералу Бетрищеву и сказать идеальной Уленьке: «Послушайте, не выходите замуж за Тентетникова. Он поутру, по свидетельству самого Н.В. Гоголя, ужасно противен. Зачем это? Черта Ивана Ильича – живая черта, его жалко. Протирание маленьких глаз у молодого человека, в которого влюблена высокочтимая автором героиня, это уж не черта, а какая-то дубина, какое-то бревно эстетического притыкания. Мог он и не протирать глаза всякий раз. Могли быть и глаза побольше. Ничего тут органического нет, а только отвратительно. И в «Войне и мире», и даже в «Анне Карениной», хотя гораздо менее, мы найдем примеры, подобные и тому, и другому. Когда Андрей Болконский едет с Кутузовым в коляске, и Кутузов рассуждает о том, что придется положить много народу в предстоящих сражениях, Андрей, глядя на давний шрам на виске старого полководца, с почтением думает: Кутузов сам перенес уже все личные опасности военного дела, и потому он имеет право так рассуждать. Это прекрасно, как психический анализ души Андрея, и достаточно, как физическое наблюдение. То есть оно было бы достаточно, если бы сказано было просто «шрам» или «глубокий шрам». Но именно то, что я зову дурными привычками натурализма, заставило графа Толстого прибавить чисто промытые сборки шрама. Физическая опрятность знаменитого и светского воина мне очень нравится, но не могу по этому случаю похвалить тоже знаменитого и тоже светского литератора за эту ненужную туалетную подробность. Замечу еще мимоходом по поводу той же страницы, на которой идет речь о промытом шраме. Несколько выше Кутузов, прощаясь с Багратионом перед Шонграбинским сражением, со слезами благословляет его. Это прекрасно. Он притянул к себе левую рукой Багратиона, а правую, на которой было кольцо, видимо, привычным жестом перекрестил его и подставил ему пухлую щеку и так далее. Я спрашиваю: на что мне знание, которую именно рукой он его притянул? И на что тут кольцо? О том, что Кутузов был толст, что у него щеки были пухлые, шея пухлая, руки, вероятно, тоже пухлые, мы давно и так знаем, слышали не раз уже и услышим еще. Этот оттенок, видимо, привычным жестом, тоже выражение или наблюдение непростое, не неизбежное, а одно из тех, которые как-то завелись у нас с 40-х годов. И всего такого множества в «Войне и мире». Перевернем еще страницу назад. Князь Болконский поссорился с обозным офицером и хотел его ударить. Офицер махнул рукой и торопливо отъехал прочь. Через 2 строки. Князь Андрей торопливо отъехал от лекарской жены и так далее. Само по себе это слово «торопливо» ни худо, ни хорошо, но все до того у нас привыкли машинально его употреблять, считая долгом подражать корифеям, что уж самим корифеям-то давно бы пора разлюбить его. Еще и все на той же странице, часть 2, глава 13, Несвицкий, пережевывая что-то сочным ртом, зовет к себе Андрея Болконского. Конечно, он мог звать его и не пережевывая ничего, ведь это все та же избыточность наблюдения, о которой я говорил в начале. «Да, Маша, я вас разлюбил», процедил Евгений Мерзавцев, разрезывая котлету и высоко поднимая локти. И хотя рот у всякого человека сочный, пока он здоров, так что Артении Свицкого можно было бы и не говорить. Но так и быть, пусть рот его будет особенно сочный. Но ведь мы и это знаем еще с того времени, как наши жгли мост на реке Энсе. И там был тот же штабный офицер Несвицкий, и там он шутил с другими офицерами, пережевывая пирожок в своем красивом влажном рте. Глава 6, та же часть. Во всем этом, приведенном здесь, нет, конечно, ничего неприличного, грубого и неопрятного. Но это нескладно и не нужно, вот горе. Уж лучше неприличное. Возьмем еще пример, наиболее резкий. Когда замужняя Наташа в конце книги выносит показывать в гостиную детские пеленки, на которых пятно из зеленого стало желтым, то хоть это и весьма некрасиво и грубо, но оно здесь кстати. Оно имеет большое значение. Это показывает, до чего Наташа, подобно многим русским женщинам, распустилась замужем, и до чего она забывает, за силой своего материнского чувства, как другим-то, даже и любящим ее семью людям, ничуть не интересно заниматься такими медицинскими наблюдениями. Ведь и самому близкому другу дома достаточно будет слышать от нее, что ребенку лучше. Граф Толстой от себя хвалит Наташу за то, что она, вышедши замуж, вовсе перестала заботиться о своей наружности. Но читатель не обязан соглашаться с ним в этом. Читатель вынужден только признать и на этот раз, до чего сила таланта сумела и в этом последнем и неряшливом фазисе развития любимой героини сделать ее симпатичной и занимательной. Поэтому-то я и считаю, что эти пеленки не только допустимы в реалистическом искусстве, но даже и очень нужны. Но когда Пьер тетёшкает, непременно тетёшкает, почему же не просто нянчит, на большой руке своей, эти руки того же ребенка, и ребенок вдруг марает ему руки, это ничуть не нужно и ничего не доказывает. Это грязь для грязи, искусство для искусства, натурализм сам для себя. Или когда Пьер в той же сцене улыбается своим беззубым ртом, это еще хуже. На что это? Это безобразие для безобразия. И ребенок не ежеминутно же марает родителей. И года Пьера Безухова, даже и в конце книги, еще не таковы, чтобы непременно не было зубов. Могли быть, могли и не быть. Это уже не здравый реализм. Это дурная привычка. Вроде привычки русских простолюдинов браться не за замок белой двери, а непременно захватать ее пальцами там, где не нужно. Позволю себе повторить еще раз, что я говорю здесь не про одну, собственно, грубую или, собственно, неопрятную наблюдательность, но и вообще про излишнюю физическую наблюдательность, так, как прежде говорил об излишней психической придирчивости русских романистов. Например, Наташа без всякой нужды ударяется в дверь головой, когда, по возвращении в разоренную Москву, впервые встречается с Пьером и, взволнованная, уходит. Мне так кажется, если бы она ударилась об дверь перед объяснением в любви к Пьеру или вообще перед каким-нибудь разговором, а не после, то могло бы еще что-нибудь очень важное психическое с этим физическим быть в связи, точно так же, как грипп С.И. Кознышева или та бумажка на тарелке, которую на обеде Багратиона подавали Пьеру. А Долохов схватил ее прежде его, и Безухий, уже раздраженный, тотчас же вызвал его за это на дуэль. Ударилась Наташа прежде, села бы, заплакала. Пьер взял бы ее за руку и так далее. Они оба смягченные и растроганные, она физическим страданием, он состраданием. Объяснились бы слово за слово в любви. Но после, но уходя из комнаты, это ни к чему. Это не грипп Сергея Ивановича, не бумажка Долохова и Пьера. Это даже не пеленки. Это случайность для случайности, это натяжка реализма. Если бы, предположим, кто-нибудь из старших родных или знакомых графа Толстого и рассказал бы ему, что в 13-м году такая-то тетка его похожа на Наташу, в подобном именно случае тоже, уходя, ударилась головой об дверь, или что у графа Безбородка, положим, в то время, когда у него еще родились дети, уже не было зубов, то так, как ни то, ни другое ни с чем внутренним органически не связано, а само по себе очень некрасиво, то и следовало бы все это пропустить. Если же опять вспомнить о Гоголе по этому поводу, то обнаружится вот что. Гоголь и хуже, и лучше. Хуже, слабее Толстого тем, что он уже вовсе не умеет в том же самом сочинении, страниц 5-10 спустя, вознаградить нас, как вознаграждает Толстой, за все эти промытые шрамы, пеленки, сопения и беззубости, то таким тонким описанием бального женского туалета, которому могла бы позавидовать всякая женщина-авторша, то изящным изображением императора Александра, то другими чертами из жизни людей XIX века, столь поэтическими, что они могли бы найти себе место и на самых благоухающих страницах Авроры Дюдеван. У Гоголя в его позднейших романах и повестях из среднедворянской великорусской жизни ничего подобного, конечно, мы не найдем. Приемы Толстого разнообразнее, полнее и ближе подходят к полноте и разнообразию действительной жизни. Но именно поэтому потому, что Гоголь односторонне интенсивен, ему и необходимы были и запах петрушки, и пуп ноздревского щенка, и икота, которую начинается тяжба, и обмокни вместо Евдокия. Гоголь... Гоголь — c'est un genre. А у других, у ваших, это все ни к селу, ни к городу. Так говорила, бывало, мне в 50-х годах одна очень умная московская дама, приятельница Хомякова. Говорила она мне это по поводу очерка «Уездный лекарь» в записках охотника, которые вообще были ей не по душе. А меня, юношу, восхищали тогда до того, что я ставил их гораздо выше мертвых душ. Позднее я с удивлением понял, что эта дама была во многом правее меня. Гоголь – c'est un genre. У него почти нет середины между поэзией и пафосом Рима, Тараса Бульбы, Вия и мерзостью запустения мертвых душ и ревизора. А зачем экстенсивному, почти неисчерпаемому Толстому эти излишества, не знаю. Довольно бы и органических, шекспировских, крупных грубостей. Довольно бы пеленок, грязных пальцев на ногах у Пьера в плену. На что же эти мелкие шероховатости и нам, и ему? Дурные привычки, больше ничего. До смерти надоело это наше всероссийское ковыряние какое-то. Чувствую, что и мое это слово «ковыряние» гадко и грубо. Но ни хуже, ни лучше не могу уже найти выражение. И я ведь воспитанник той же школы, но только протестующий, а не благоговеющий, безусловно. В громком чтении вся эта непростота речи особенно заметна. Эти повторения «торопливо», «невольно», «невольно», «чуждый», «чуждый», «нервно», «нервно», «пухлое», «пухлое» и так далее. «Сочный рот», «беззубый рот». Эти частые психические подсматривания и ненужные наблюдения телесные в громком чтении не только у Толстого, но и большинства лучших наших авторов, у Тургенева, Писемского, Достоевского, иногда просто несносны. И у Толстого эти именно недостатки, или вернее излишества, несравненно еще заметнее, резче и учащеннее, чем у других. Может быть, потому, что у него все силы, свойственные нашей школе, и высокие, и худые, в десятеро больше, чем у других. И свет, и тени резче. Я уже сказал, он сиватериум в разряде пахидермов.